И мы с тобой не грустим, с любовью в воздухе кружим вдвоем у света на краю. Все бросим и сбежим, и мы с тобой не грустим, пускаем дым в облакам. Главное с тобой вдвоем, и пусть несет жизнь и река. И мы с тобой не грустим, с любовью в воздухе кружим вдвоем у света на краю. Все бросим и сбежим, и мы с тобой не грустим, пускаем дым в облакам. Главное с тобой вдвоем, и пусть несет жизнь и река. Давай бросим все, давай убежим на край того света, волос твоего цвета рай. Взлетели выше неба, пролетавших птиц стай. Давай зависнем, давай, порхай со мною, порхай. Ты будто солнце палишь, летим как будто в сон. Голос двоих в унисон, вдали не виден горизонт. Мы будто звезды, сияем с тобой как прежде. Мы чистая любовь вдали от невидимого. Мы с тобой не грустим, с любовью в воздухе кружим вдвоем у света на краю. Все бросим и сбежим, и мы с тобой не грустим, пускаем дым в облака. Главное с тобой вдвоем, и пусть несет жизнь и река. И мы с тобой не грустим, с любовью в воздухе кружим вдвоем у света на краю. Все бросим и сбежим, и мы с тобой не грустим, пускаем дым в облака. Главное с тобой вдвоем, и пусть несет жизнь и река. Воспоминания уже не те, мы будто ангелы с тобой ищем выход в темноте. Воспоминания о прошлом уже не цепляет, мы будто дым к облакам, но дым когда-то растает. И мы летим с тобой в эту бездну снов, но ты же рядом со мною. Ты моя любовь, воспоминания о прошлом уже не цепляет.